привратники сказочного королевства! Вы меня слышите? Мы слушаем, ваше величество! Не выезжала ли из ворот нашего королевства принцесса? Нет, из дворца выбежала только бедно одетая девушка, больше похожая на крестьянку, чем на принцессу. Выстроит на лужайке всех солдат! Сделано, ваше величество! Солдаты! Надо искать принцессу! Я и министр знаем девушку в лицо! Мы будем ездить взад и вперед, глядеть в подзорные трубы, а вы ловите невесту при помощи этой хрустальной туфельки. Всем девушкам, каких увидите, примеряйте туфельку. Та девушка, которой хрустальная туфелька придется как раз по ноге, и есть невеста принца. Поняли? Еще бы, ваше величество! Вот, а теперь отправляйтесь в мою сокровищницу. Там каждому из вас выдадут командировочные, суточные и по паре семимильных сапог. Для скорости берите туфельку и бегите, солдаты, шагом! Марш! Капрал! Мы опять проскочили мимо того дома! Эх, перелет! Поворачиваем обратно! Недолет! Еще вперед! Точно! Здравия желаем, сударыня! Ох, капрал! Простите, известно, что снимать сапоги при дамах некрасиво. Но только они, извините, сударыня, семимильные. Я это заметила, капрал. Но зачем вы надели их, капрал? Чтобы поймать невесту принца, сударыня. С этими семимильными сапогами мы просто извелись. Они, черти, проносят нас бог знает куда, мимо цели. Вы не поверите, сударыня, мимо какого количества девушек мы проскочили с разгона, а еще большее количество напугали до полусмерти. Однако приказ есть приказ, сударыня. Разрешите примерить вашим дочкам эту туфельку. А, какой размер? Не могу знать, сударыня, но только кому туфелька как раз, та и есть невеста принца. Невеста? Невеста принца? Капрал? Да-да. Зовите короля. Туфелька как раз по ноге одной из моих дочек. Ну, сударыня. Зовите короля, капрал. Я вам буду очень благодарна, капрал. Вы понимаете, а? Очень. Но я не могу. Я озолочу. За это спасибо. Но как же без примерки? Приказ есть приказ. Дайте туфлю. Анна, надень. Ну, никак. Ну, не могу. Ах ты. Марьяна, попробуй-ка ты. Попробуй. Ну? Ой, не лезет. Не лезет. Капрал, других размеров нету? Никак нет, сюда. Золушка! Золушка! Да, матушка. Поди сюда. Да, я здесь, матушка. Вот мы иногда ссорились с тобою. Ну, ты не должна на меня сердиться, девочка. Ты же все можешь, у тебя золотые руки. Ну, надень вот эту туфельку Анне. Вот эту? Да. Но, матушка, я не могу. Золушка, я очень прошу тебя, крошка моя. Голубушка, ух ты, дочка моя любимая. Хорошо, хорошо, матушка, я попробую. Анна, давай ногу, давай. Ой, так? Ну? Ну-ка, надела. Надела. Готово! Кончено! Поздравляю тебя, Анна! Ваше королевское высочество. Готово? Все. Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки. Ой, что ты? Мариеночка, не горюй. Король-вдовец. Я тебя пристрою. Жить будем. А, жалко. Жалко королевства маловато. Разгуляться негде. Ну, ничего. Ничего, я поссорюсь с соседями. Это я умею. Солдаты. Солдаты, что вы стоите, рот раскрыли? Кричите ура королевским невестам! Ура! Ура! Ура! Зовите короля! Где она, дорогая? Где она? Где она, моя дочка? Где? Анна, иди сюда. Вот она, ваше величество. Что? Что это? Да нет. Ну-ну-ну, это глупости какие-то. Взгляните на ее ножки, государь. Да... Да что мне смотреть на ножки? Что я ножки не видел? Что? Я же по лицу вижу. Это же не она! Нет, это не она. Ну, государь, хрустальный башмачок пришелся ей в пору. Ну, и пусть. Все равно это не она. Это не она. Государь! Нет, это не она. Слово короля, золотое слово. Но. Хрустальная туфелька ей в пору? В пору. Следовательно, она и есть невеста. Но, так вы сами сказали об этом солдатам. Да, но... Верно, солдаты? Ага. Молчат. Нет, нет, нет, государь. Дельце обделано. Ну, черт побери, ну, какая получается неприятность. Маркиз, ну, что же делать? Что же делать? Танцевать, ваше величество, конечно, танцевать. Анна, иди танцевать. Ой. Что с вами, красавица? Вы прихрамываете, красавица! Нет, да туфелька убежала от вас, красавица! Попробуем надеть ее. Вот. Ой. Ну-ка, еще. Ой. Ну, послушайте, она вам невозможно мала. Скажите, это какой же чудодей ухитрился обуть вас? Ну, скажите мне, пожалуйста. Ну. Примерьте мне, пожалуйста. Сейчас. Ну-ка. Увы, и вам она мала, барышня. А это ничего не значит. То есть... Неизвестная невеста тоже потеряла эту туфельку во дворце. А неизвестной красавице туфелька была чуть-чуть великовата. А? Вот. Боже! Не надо, не расстраивайтесь. Это бывает. Вот видите, не расстраивайтесь. А больше здесь нет девушек? Есть, государь. Моя дочка Золушка. Золушка! Я здесь! Иди сюда! Иди, не бойся. Я приказываю не хихикать! Не хихикать! Не смущайтесь, бедная девочка, не смущайтесь. Посмотрите мне в глаза и... Что это? Какой знакомый взгляд! Примерьте-ка, ну, немедленно примерьте туфельку. Ну-ка! Ваше Величество, сию минуту! Ну-ка! Ваше Величество, ей впору туфелька! А это что? Смотрите, государь! У нее в кармане фартука вторая туфелька! Ура! Ура! Принц! Где принц? Где он? Ваше Величество! Ваше Величество! Где принц? Его Высочество, чтобы рассеять грусть, тоску, изволили бежать. Бежать куда? За 3-9 земель. В 11 часов дня по дворцовому времени. Мой сын бежал. За куда, говоришь? За 3-9 земель. За 3-9 земель. Ой, что же делать? Боже мой, это я виновата. Он погибнет теперь. Принц, милый принц, где ты? Он здесь. Золушка. Маленький Паш, ты волшебник. Я не волшебник, я только учусь. Но ради тех, кого люблю, я способен на чудеса. Венчаться! Скорее во дворец венчаться! Но Золушка так и не сказала, любит ли она меня. Милый принц. От земли до небес, там, где море и лес, среди сказочных мест и соблазнов любых. Нет на свете чудес, кроме чуда любви. Да-да, как это ни странно. Ой, прошу прощения, конечно, вы знаете, что такое чудо, конечно. Но, возможно, вы не знаете, что такое любовь, а? Что такое любовь? Это жизни венец. Это праздник сердец и дыхание листвы. Нет на свете чудес, нет на свете чудес, нет на свете чудес, кроме чуда любви. Кроме чуда любви. Ну, вот, друзья, мы и добрались до самого счастья. Все счастливы, все, ну, кроме старухи-лесничихи, естественно. Ну, она, знаете ли, сама виновата. Да-да-да, сама виновата, связи связями, но надо же и совесть иметь. Вот когда-нибудь спросят, а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи, никакие не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым.